Глава 28. Факты и ложь. Когда Иван Бендюжный ворвался в кабинет и на ухо, как заговорщик, прошипел Колосову новость, тот понял, чертовым сюрпризом нет конца. Весь прошедший вечер и ночь он только и делал, что фиксировал очередные сюрпризы и пытался соединить их с одним единственным реальным фактом – новым убийством в казино. Первым сюрпризом стало неожиданное появление в красном маке гражданки Басманюк. Ее едва не объявили в розыск вместе с таинственным БМВ и едва не сочли очередной жертвой, как вдруг в 5 часов вечера блистательная Жанна Марковна собственной персоной подкатила к зданию казино на чахлом частнике, жигулях, вынырнувших из метели, как технопривидения. Колосов в это самое время беседовал с Валерием Викторовичем Салютовым в зале игровых автоматов. А в большом зале по соседству судмедэксперт и приехавший на место следователь прокуратуры Сокольников осматривали труп. В диспетчерскую Салютов так и не спустился. Когда Никита с Китаевым и Бендюжным закончили просмотр видеопленки и вернулись в игорный зал, Салютов по-прежнему стоял возле тела девушки, и в этом его безмолвном бдении у гроба Никите поначалу почудилась некая фальшь. Нарочитая поза, однако затем он пригляделся к хозяину красного мака повнимательнее и... «Валерий Викторович, на 2 слова», — он положил руку на плечо Салютова, — «мне нужно поговорить с вами наедине». Салютов точно очнулся, посмотрел на Колосова и пошел в зал игровых автоматов тяжелой, медленной, шаркающей походкой, походкой старика. Никита включил в кармане диктофон и позже, уже в дежурной машине по дороге в Москву, прослушал запись этой беседы. Разговор был коротким и вроде бы совсем простым, вопрос-ответ. И все же что-то в этом диалоге Никите показалось не совсем обычным. Но лишь гораздо позже он понял, что же его так удивило. Вопрос Колосова. «Валерий Викторович, это правда, что все произошло на ваших глазах?» Ответ Салютова. «Да, я все видел из окна кабинета». Вопрос. «Вам известно, зачем гражданка Таураги приехала в казино еще до его открытия?» Ответ. «На этот вопрос могла ответить только она сама». Вопрос. «Она вам звонила перед приездом?» Ответ. «Нет, мне она не звонила». Вопрос. «Что за повязка у вас на руке? Вы ранены?» Ответ. «Со мной все в порядке, просто случайно поранил руку». Вопрос. «Вы видели, кто стрелял?» Ответ. «Нет, видел только машину БМВ темного цвета. У моего старшего сына был БМВ, новая модель. Он разбился на нем 27 ноября». Вопрос. «Валерий Викторович, вы помните показания швейцара Пескова?» Ответ. «Да, я помню». Вопрос. Он показывал, что 5 января, около 8:30 вечера, гражданка Басманюк выходила из туалета, где чуть позже был обнаружен убитый Тетерин. Вы с ней эти показания Пескова обсуждали? Ответ. Нет, я это с ней не обсуждал. Вопрос. Означает ли это, что вы не верите показаниям своего бывшего служащего? Ответ. Песков не умеет врать. Вопрос. Тогда как же понять ваше молчание? Вы что, даже не допускаете мысли, что гражданка Басманюк могла оказаться причастной к... Ответ. Да, я не допускаю такой мысли. Вопрос-реплика. Гражданин Миловадзе знаком вам лучше, чем мне. Быть может, его пути когда-то пересекались с вашим питбоссом. Вы ведь, кажется, знаете Басманюк достаточно давно. Ответ. Их пути не пересекались никогда. Пауза. А вы что, действительно полностью на 100% уверены, что Миловадзе имеет ко всему этому отношение? Пауза. Ответ Колосова. Миловадзе сегодня утром задержан генпрокуратурой и помещен в следственный изолятор. Видимо, вам еще предстоит повторить ваши показания на очной ставке с ним. Однако после сегодняшней трагедии это... Вопрос Салютова. Скажите мне правду. Я прошу вас, что, эта версия сейчас у вас единственная? Ответ Колосова. «Эта версия основная, Валерий Викторович, и пока она находит подтверждение. Среди вашего окружения есть кто-то, кто действует против вас, точнее, даже против вашего бизнеса, против этого казино. Это не только мое мнение, так считает и Китаев. Он высказывался по поводу версии заказа со стороны Миловадзе. А что, у вас лично появились какие-то сомнения?» Ответ Салютова – нет, у меня нет сомнений. Никаких сомнений, но порой крайне важно услышать подтверждение своим догадкам со стороны компетентных органов. В этой фразе прозвучала горькая издевка, но тут разговор прервали, объявилась Басманюк, и осталась только эта диктофонная запись, как напоминание или как улика. Они застали Жанну Марковну в дверях игорного зала в остолбенении, уставившейся на труп, на эксперта, исследователя, на служащих казино, оттесненных в вестибюле бильярдную. Казалось, Басманюк лишилась дара речи, но тогда Колосов решил просто не обращать внимания на все эти внешние показные знаки потрясения и ужаса. Точно так же старался он оставлять за скобками ее истерический тон и гневные восклицания во время повторного допроса утром, когда в дело вступил ее адвокат. Без адвоката их общение накануне вечером зашло в тупик. Когда они с Салютовым вошли в зал, Жанна Марковна, дрожащей рукой указывая на труп, воскликнула: «Боже мой, да что здесь творится?» Колосов не стал с ней, как с Салютовым, уединяться от чужих ушей, и прямо при следователе Сокольникове, сотрудниках милиции, при служащих казино, при Китаеве, при Салютове спросил, почему она сегодня опоздала на работу. Жанна Марковна ответила, и ответ этот явился следующим сюрпризом этого сумасшедшего вечера. Она оглянулась, словно ища поддержки, и сказала, что у нее несчастье. Но рядом с этим ужасом взгляд на труп на игорном столе это даже не может идти ни в какое сравнение. Колосов терпеливо спросил, какое же несчастье. «Мою машину угнали прямо от дома», — выпалила Жанна Марковна. «Помните, я вам утром говорила, она у меня не завелась от чего-то. А когда я вернулась домой, чтобы переодеться и ехать сюда, ее не было возле подъезда». После всплеска эмоций последовали уточнения. Никита снова включил диктофон в кармане и снова решил не уединяться с фигуранткой. Зачем? Так интереснее. Краем глаза видел, следователь оторвался от своего вечного протокола и смотрит на них с напряженным любопытством, следит за допросом. С таким же напряжением следили за их разговором и охранники, и крупье, и официанты, и швейцары, и кассиры. И шеф службы безопасности Китаев, он не спускал с Жанны Марковны глаз, стараясь, однако, ничем не выдать своих мыслей и чувств. Задавая вопросы, Никита не видел реакции только одного из присутствующих, Салютова. Намеренно или случайно, но так вышло, что он оказался у Колосова за спиной. Никита спросил Жанну Марковну: «Вспомните как можно точнее. Когда вы обнаружили, что вашей машины нет на месте? И каковы приметы машины?» Басманюк торопливо ответила, что у нее БМВ темно-синий, госномер ВО-63, что она обычно оставляет его на стоянке, но в последние дни ставила во дворе возле подъезда своего дома по адресу Крылатские холмы, 23. Что сегодня утром машина не завелась. Она думала, что это из-за ужасного мороза, а где-то без четверти три, когда она заехала домой переодеться перед работой, машины уже не было на месте. Колосов осведомился, а где же сама Жанна Марковна находилась половины первого, когда закончился ее допрос в уголовном розыске ГУВД области. И отметил, как на это сообщение мгновенно отреагировал Китаев, вздрогнул, насторожился. Басманюк сухо ответила, что после вашего допроса я ездила в центре по магазинам. Колосов попросил ее назвать адреса магазинов, она сходу набросала десяток. Манеж, подарки и бутик «Кристиан Диор» на Тверской, «Искада» и так далее, и так далее. Колосов спросил, не помешал ли такому длительному шопингу этот ужасный мороз. Она еще суше ответила: «Нет, я закаленная». Он спросил, может ли она в таком случае продемонстрировать свои покупки, чеки с датой. Она ответила, что почти ничего не приобрела, просто убивала время до работы, смотрела вещи, примеряла. Тут Глеб Китаев громко кашлянул, Жанна Марковна вздрогнула и спросила, а в чем дело? Какое все это имеет отношение к... Колосов только пожал плечами и спросил, когда она заявила в милицию о пропаже машины, в какое отделение звонила. Басманюк ответила, что сильно растерялась, к тому же она опаздывала в казино, поэтому решила сначала ехать сюда. Колосов спросил, как же так, уважаемые? Отчего сюда, а не сразу в милицию? Жанна Марковна посмотрела на него и... И тут Никита услышал за спиной шепот Салютова. «Довольно, прекратите этот фарс. Не заставляйте ее так униженно лгать при всех. Уведите ее наверх, в мой кабинет». Колосов чуть помедлил и сказал: «Я прошу вас, Жанна Марковна, проехать с нами на место, откуда была угнана ваша машина». Сели в дежурную «Волгу», приехали в Москву на улицу Крылатские холмы к дому 23. Басманюк указала стоянку возле подъезда нового 12-этажного дома, выстроенного по индивидуальному проекту. Они, Колосов, следователь Сокольников, эксперт и Бендюжный, осмотрели место. Эксперт сфотографировал след протектора на снегу. Никита попросил у Басманюк техпаспорт и ключи от машины. Они ждали. Она порылась в замшевой сумочке и отдала ключи. И это был следующий сюрприз. Затем следователь Сокольников предложил подняться наверх в квартиру, предупредив, что это всего лишь формальность, а не обыск. Басманюк ответила: «Пожалуйста, прошу». Квартира была просторной, светлой, трехкомнатной, стильной. Однако ничего особенно интересного Никита для себя в этой квартире не увидел, кроме, пожалуй, спальни. Гораздо интереснее были глаза Жанны Марковны, глаза, лгавшие так же страстно, упорно и затравленно, как и ее бойкий язык. Вернулись в Красный Мак. Поездка в Крылатское заняла немного времени. Все вместе спустились в диспетчерскую и по новой просмотрели пленку. Следователь Сокольников спросил, опознает ли Жанна Марковна в машине, заснятой камерой, свою. Басманюк ответила, что, возможно, это ее автомобиль, но запись плохая, она не может ничего утверждать. Сокольников сказал, что именно из этой машины тремя пистолетными выстрелами сегодня в 15 часов была убита Эгли Таураги. И предложил Басманюк еще раз вспомнить точно, где она находилась в это время. Она ответила, что как раз в это время она вернулась домой и увидела, что машины нет. Затем она замолчала, посмотрела на стоп-кадр на мониторе и сказала, что больше без адвоката на их вопросы отвечать не будет. Адвокат Гржимайло, от услуг других защитников Басманюк отказалась наотрез, отыскался только к 10 часам вечера. А на ночь глядя допрашивать слабую беззащитную женщину, пусть и лгунью, ни Колосов, ни Сокольников просто бы себе не позволили. Но и ехать домой Жанне Марковне тоже не разрешили. Пришлось ей провести ночь в Скоробеевском отделении на скамейке возле дежурной части в компании своего адвоката, спешно прибывшего в отделение милиции. Они всю ночь шепотом о чем-то совещались. К 8 утра их перевезли в управление розыска на Никитский, куда прибыл и Колосов, и допрос возобновился. За ночь ситуация особенно не изменилась, но появились кое-какие дополнительные сведения и новые свидетели. Утром на Никитский привезли Георгия Газарова. Однако, узнав о смерти Эгли, он впал в такое состояние, что Колосов решил с его допросом не торопиться, дав ему время прийти в себя. Дополнительные сведения дала и консьержка дома 23. О возвращении домой в дневное время Басманюк она ничего не знала, правда, честно призналась, что как раз с 14.45 и до 15.30 отлучалась из подъезда забрать внучку из музыкальной школы. О самом БМВ она тоже ничего не могла сказать, однако на вопросы о Басманюк отвечала охотно, именуя ее уважительно дамой самостоятельной, обеспеченной и одинокой. Упомянула, что она всегда при деньгах, квартиру купила, часто меняет дорогие наряды, много курит, даже в лифте с сигаретой не расстается, и что в недалеком прошлом в ее квартире проживал очень видный молодой спортивный мужчина, с которым консьержка часто видела ее утром и днем, но никогда в ночное время или вечером. Эти показания, пусть и довольно скудные, стоило хорошенько обдумать. Но показания появились утром, а мысли свои привести в порядок Колосов попытался еще вечером в машине по пути в Скоробеевское отделение. «Знаешь, а с таким вот абсурдом нечасто мы с тобой сталкивались, Ваня», — заметил он, когда они с Бендюжным на машине пробирались сквозь снежные заносы с проселка к шоссе. «Ты про вранье этой бандерши крашеной?» — спросил Бендюжный сонным голосом. «Она не бандерша, она женщина», — Колосов мечтательно вздохнул. «Женщина до мозга костей, и лжет она классически, по-женски. И снова сделалась блондинкой, надо же. Я-то в прошлый раз лопух. Подумал, что она покрасилась и постриглась, а это шпарик. Сплошные метаморфозы и в облике, и в поведении, и в показаниях. «Но я сейчас не о ней говорю», — он снова вздохнул. «Я вообще имею в виду весь этот абсурд». «Убийство, что ли?» — Бендюжный нахмурился. «А что в нем абсурдного? Я как чувствовал, что-то будет. Как возьмут они за задницу эти прокуроры Хвачкару, он в долгу не останется. Сразу смекнет, кто его продал. Жди чего-нибудь здесь, в отместку адекватного». «Адекватного? А зачем на этот раз нашему кроту, чтобы поквитаться за своего истинного хозяина, потребовалось так все до абсурда усложнять?» — спросил Никита. «Я тоже ждал чего-то такого, и Обухов меня предупреждал. Он, как и я, думал, что теперь настанет очередь шефа нашего поля чудес, хотя никто не думал, что это произойдет так скоро». «Ты думал, он на Салютова замахнется? Ну нет. Этот по их киллерским расценкам чемоданы денег стоит. Это вам не Витас, козырная семерка», — Бендюжный хмыкнул. «Убрать Салютова у Хванчкары денег не хватит, чтобы потом с кротом расплатиться. Нет, у крота задача иная. Любыми способами закрыть это казино, вывести маг из игры. А уничтожить бизнес и убрать его владельца — это вещи разные, Никита. И цена на них тоже разная». «Но для чего ему на этот раз так все усложнять?» «Хорошо, логика его понятна. Третье убийство в стенах Мака, и на нем уже поставлен окончательный крест. Все, с казино покончено. Тут уж никакие наши оперативные доводы не помогут, никакие показания Салютова нам полезные не спасут. Лицензия похоронена, и клиентура напугана всерьез и надолго. Кому захочется приезжать в место, где посетителей отстреливают через день, как куропаток? Ну ладно, пусть все так. Пусть именно это кроту и нужно, но пусть бы он и совершил новое убийство. Может, это и цинично звучит, но как ему проще-то было сегодня поступить? Подрули к казино и расстреляй первого попавшегося, электрика там, швейцары, и все. Тот же эффект был бы, те же последствия. Убери очередную пешку, как в случае с Тетериным, но нет. На этот раз наш крот от чего-то выбирает для себя самый сложный путь. Выбирает на роль жертвы Эглита Ураги, следит за ней, ведет от самой мытной улицы до... Откуда ты знаешь, что он за ней следил от самого дома? Он? Крот? А может, она? Никита хмыкнул. Я тут подумал, Ваня, и вот что мне в голову пришло, чтобы убить сегодня в 3 часа дня именно Эглита Ураги у подъезда казино, кому-то пришлось очень здорово попотеть. Во-первых, откуда-то добыть сведения, что Эгли сегодня собирается посетить казино еще до его открытия. Во-вторых, узнать, что и само казино сегодня уже снова работает, хотя еще вчера на это никто и не надеялся. И в-третьих, кроту нужно было ухитриться угнать такую заметную иномарку, как БМВ. «Может, и не угнать», — заметил Бендюжный. «Просто разок прокатиться, для этого нужны дубликаты ключей». Басманюк знала, что казино сегодня открывается, и свою тачку ей угонять было не нужно, просто сесть и рулить. В свою очередь, про казино знали и Китаев, и все остальные служащие, кто сегодня должен был работать, и другая смена, что сегодня отдыхала, тоже знала. А про то, что Эглита Ураги собирается в казино, знал... Да кто, как не олигарх, мог про это знать? Бендюжный стукнул кулаком себе по колену. «Конечно! Они же вместе на квартире были, там же наблюдение только сегодня утром снято». «И, как всегда, мы с лимитом зарезались», — подытожил Колосов. «И с наблюдением, и прослушкой телефонов Басманюк. Урок на будущее. Скупой платит дважды. Шефу надо рапорт накатать, торопись медленнее». «Катай, не катай, торопись, не торопись. Но, в принципе, если все подбить с этими «знал, не знал», — Бендюжный вздохнул, — и точно чехарда какая-то выходит. Абсурд. Там все проще. Пришел, увидел, убил. Ну, вывод-то один, может быть. На этот раз он хотел прикончить именно Эглита Ураги. И успешно решил поставленную задачу, несмотря ни на какие сложности, несмотря на весь этот внешний абсурд. «Может, он ударить хотел побольнее Салютова», — предположил Бендюжный. «Девчонка-то вроде любовницей его была, судя по всему». Но одним махом и решил вдарить и по бизнесу, и по сердцу, одним выстрелом 2 зайцев. 3 было выстрела. Причем с весьма близкого расстояния, промазать он боялся. А насчет того, что Эгли — любовница Салютова, он это отрицает. И Газаров тоже. но все же что-то их связывало, и крепко. Достаточно сейчас на Салютова взглянуть. Смерть Таураги для него удар, хотя он держится. И кажется мне, правда о своих отношениях с этой девушкой он нам не скажет. Он вообще нам мало правды говорит. Не лжет, как Басманюк, нет. Но и правды от него не добьешься. В основном он отмалчивается. И, кстати, Амилавадзе со следователем прокуратуры беседует гораздо охотнее, чем с нами, а... «О чем?» — спросил Бендюжный. «Об убийствах в казино?» «Да, о том, что там происходит, и не только там. Но я не знаю», — Никита вздохнул. «Понимаешь, я никак не могу слов правильных подобрать, чтобы начать с ним разговаривать. Я чувствую, то, что он нам рассказывает, не вся правда. Я чувствую, как и то, что Басманюк лжет». «Это и я чувствую. И все почувствовали, когда ты ее сегодня прилюдно вопросами долбать начал. Но подожди. Если Салютов не хочет правды нам об этой Таураге говорить, у нас же есть другой путь получения информации. Взять снова олигарха за жабры, пусть выкладывает, что ему известно». «Газарова утром я допрошу, но... знаешь, что я еще думал?» Колосов посмотрел на Бендюжного. «Абсурд — это не так уж и плохо для нас. В абсурде этом есть своя логика, суди сам. Чтобы убить именно Эгле Таураги, кроту потребовалось землю рыть, узнавать, что жертва собирается ехать в казино сегодня, что казино снова открыто и что есть некий автомобиль BMW, оставленный без присмотра. Возможно, крот землю и не рыл, чтобы все это вычислить. Возможно, ему просто повезло, обстоятельства совпали, и он ими воспользовался. Но все равно это уже нить, нить к нему. Если мы узнаем, что кто-то из них знал или мог знать сразу три этих совпавших факта, он наверняка и есть наш крот». «Ну и с кого начнем вычисление?» — усмехнулся Бендюжный. «Конечно, с нашей синицы в руках, с гражданки Басманюк. У нее уже два факта налицо, казино и машина. И потом, зря, что ли, она наняла себе дорогого адвоката? Но Сокольников ее на таких уликах все равно не задержит. А нам ее задержание пока и не нужно. Мы и так набили полную коробочку. Майский, Газаров и что? Обоих выпустили, а дела только хуже пошли. Нет, сейчас нам нужно совсем другое». «Что?» «Ну, например, установить точно, где она была после того, как покинула мой кабинет». Однако одно дело было рассуждать, размышлять и ставить задачи, другое дело действовать, их выполняя. Наутро допрос Басманюк продолжился, однако тональность его резко изменилась. В присутствии адвоката Басманюк, ничуть не сломленная морально, а лишь до нельзя разъяренная ночью, проведенная в отделении милиции, пошла в контратаку. Восклицания «бред», «чушь» сменялись в ее устах чисто риторическими вопросами. «Да какое вы имеете право так со мной разговаривать? И как вы смеете мне не верить?» На протяжении всего допроса она продолжала настаивать на том, что, покинув стену управления розыска, предприняла длительный шопинг и бросила в лицо Колосова едкие хлесткие фразы типа «Я вам ничего доказывать не обязана. Это вы мне докажите, что я не ходила по магазинам». Однако, чем громче и злее она восклицала, тем тише, суше и лаконичнее вставлял свои комментарии ее адвокат. Улучив минуту, он попросил Колосова ознакомить его, если это возможно, со злополучной пленкой, где якобы заснята машина его клиентки. Колосов согласился, отметив, что это будет очень полезно. Когда же он снова с завидным терпением начал спрашивать Басманюк, отчего она сразу же не заявила в милицию об угоне БМВ, а вместо этого для чего-то отправилась в казино, адвокат вообще хранил молчание. Было видно, что линия защиты, избранная его клиенткой, линия столь явной и беспомощной лжи, сильно его беспокоит. Но в присутствии Колосова он просто вынужден был поддерживать клиентку во всем. «А может, потому вы сразу не позвонили в милицию, Жанна Марковна, что подумали, что вашу машину мог кто-то позаимствовать? Кто-то из ваших знакомых, кто-то близкий вам, друг, приятель?» «Кто-то, часто посещавший Красный Мак, а у вас, случайно, нет дубликата ключей?» — развивал свою мысль Колосов. «Возможно, вы потому и поехали в казино, что хотели убедиться?» Но он не успел закончить, Жанна Марковна не успела отреагировать своим обычным «бред-бред», адвокат не успел вмешаться, в дверь кабинета забарабанили чьи-то крепкие кулаки. Вот так, с шумом и громом, и появился Бендюжный, нарушив их нервный диспут. Выглядел Бендюжный так, словно только что пробежал марафон, и новость, переданная им разбуенным шепотом Колосову на ухо, оказалась еще одним неожиданным сюрпризом. «Машину нашли», — сообщил он. «Только что нам рубоповцы звонили. Стоит открытая на 15-м километре на съезде с Рублевки к Москве-реке среди сугробов. Туда Обухов уже умчался с экспертами нашими. Мне по телефону сказали БМВ-ха, темно-синее, номер ВО-63, с характерными признаками угона. Сигнализация отсоединена, правая передняя дверь взломана, там стекло разбито и провода зажигания вырваны. Так что, как видишь, ни ключей не потребовалось, ни их дубликата. Ну, конечно, если это не инсценировка». «У нас ее...» — он коротко кивнул в сторону притихшей Басманюк, тщетно пытавшейся услышать, о чем они шепчутся у двери, — «пальцы есть». Там в салоне вроде сильно наследили. Отпечатков пальцев до черта. Я сейчас туда, ты едешь?» «Да, только с ней закончу». Колосов отпер дверь и тут увидел в коридоре Катю. Она стояла в дверях приемной и о чем-то разговаривала с олигархом. «Черт, про игроголика-то этого он чуть не забыл. Ну-ка, погоди секунду, побудь здесь». Колосов снова втолкнул Бендюжного в кабинет, вышел в коридор, плотно прикрыл дверь. Катя, увидев его, заспешила навстречу. «Никита, я все уже знаю. Вчера так и не застала тебя, но мне обязательно нужно с тобой переговорить». «Извини». Чуть позже Колосов подошел к Газарову вплотную. «Зачем Эгли приехала в казино? Тебе это известно?» Олигарх потерянно трагически молчал. «Ты что, забыл, на каких условиях ареста избежал?» — спросил Колосов. Олигарх вскинул на него глаза, по-прежнему не произнося ни слова. «Ну, послушай, Никита сразу сбавил тон, но я тебя прошу, как человека, а? Ее ведь вели от самого вашего подъезда. Ну для чего она поехала в казино? Для чего?» «За деньгами», — тихо сказал Газаров. «За какими деньгами?» «Ну для нас, с ней, я ж без копейки вышел и дома шаром покати». «Я занять пытался», — Газаров посмотрел на Колосова. «Одному позвонил, попросил, как человека, отворот-поворот. Кому звонил?» «Легионеру». «Ты ж в прошлый раз говорил, что едва его знаешь, что он, мол, лошадка темная». «Ну, я его действительно плохо знаю. Было дело, пару раз он меня деньгами выручал, но я и в этот раз хотел, а он, прости, говорит, нет денег. Я сказал, может, у Липа спросишь? Ну, у Филиппа. А он мне так с усмешечкой: да что у него есть? Ты, мол, лучше у червонного короля, у Салютова, то есть, займи. Вон подружку свою к нему подошли, он ей сейчас ни в чем не откажет. Рад за смерть Витаса откупиться». «А когда точно ты ему звонил? По какому телефону? Куда?» «Вчера утром. Где-то около 10. Ну как, встали мы с Эгли. Звонил ему на мобильник Филиппа». «То есть как это? Не понимаю». «Но его телефон всегда у легионера. Филипп сам на звонки не отвечает. Этот у него на вроде автоответчика». «А почему он не отвечает на звонки? Как странно». Катя, не упустившая ни слова из этого импровизированного допроса, пожала плечами. «Ну откуда я знаю почему? Не отвечает, не хочет. Характер такое, дерьмо. Легионер ему говорил, кто звонит. Тогда, если пожелает, трубку берет. Наш маленький босс Липа, он такой». «И вы что же, после этого намека попросили Эгли поехать к Салютову в казино за деньгами?» — спросила Катя. «Я ее не просил, ты что? Что, я совсем уже, что ли? Она сама все слышала, весь наш разговор. Начала собираться, позвонила в казино. Спросила, когда примерно там ждут Салютова». «У кого она спросила? С кем говорила?» — живо перебил его Колосов. «Не знаю, с кем-то из охраны. Скорее всего, с этим Филином». «С кем?» «С Китаевым». Газаров косо глянул на Колосова. «Он про шефа все знает, следит за ним, как филин. Но он, наверное, это и был. Сказал, Салютова ждут в Маке к 3 часам. Она и решила ехать. А что было делать? Мне сигарет даже не на что купить было». «А почему Эгли была так уверена, что Салютов даст денег?» — спросила Катя. «Она что, и раньше к нему обращалась?» Газаров посмотрел на нее и внезапно густо покраснел. Я ее не заставлял, она сама, он ей несколько раз деньги давал. Я сначала тоже подозревал, думал, она с ним. Она мне поклялась, нет, ничего не было, просто он... Просто Салютов давал ей деньги за так, за красивые глазки. Колосов хмыкнул. «Спонсор какой, а?» «Подожди ты», — остановила его Катя, обернулась к Газарову. «Скажите, вы сейчас правду говорите или лжете?» Тот молчал, потом произнес. «Я говорю правду. О ней сейчас я. Я просто не мог бы соврать.